Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. Чтобы осознать абсолютную истину, необходимо понять, что значит Бхагаван. Девахути, жена великого йога Кардамы Муни, не была обыкновенной женщиной. Она многому научилась у своего мужа. Поэтому она говорит, обращаясь к Капиладеве: «Ты – верховная личность Бога, источник всего сущего». Она понимала, что источником всего сущего является не Браман и не Параматма, которые представляют собой экспансии изначальной личности Бога. Вслед за ней мы тоже должны понять, кто такой Бхагаван, и выполнять его волю. Но люди невежественны, поэтому Бхагаван приходит сюда сам и дает людям трансцендентное знание. Девахути говорит: «Дорогой сын, ты око для слепых людей, которые не способны увидеть тебя». Бхагаван приносит с собой трансцендентное знание, и это знание может пробудить дремлющий в людях любовь к Богу. Умастив свои глаза бальзамом любви, мы сможем постоянно созерцать Кришну. Мы увидим Бога не только в своем сердце. Мы будем видеть Его везде и всюду. Мы увидим Его, подойдя к океану. Нетрудно заметить, что Великий океан никогда не выходит из своих берегов. Какая сила заставляет его оставаться в определенных границах? Таким образом, всякий разумный человек, гуляя по берегу океана, сможет ощутить присутствие Бога. Но для этого нужно обладать некоторым разумом. Глупые люди, мудхи и душкрити, не в состоянии увидеть Господа. Те же, кто обладает разумом, видят Его повсюду, ибо Господь вездесущ. Он находится во Вселенной, Он в нашем сердце и даже в каждом атоме. Почему же мы говорим, что не можем увидеть Бога? Господь учит нас, как ощутить Его присутствие. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Я вкус воды». Найдется ли в мире хоть один человек, который ни разу не пробовал воды? «Я свет солнца», — говорит Кришна. Найдется ли такой человек, который никогда не видел солнца? Почему же люди твердят: «Я не вижу Бога»? Мы прежде всего должны хотя бы попытаться увидеть Его. Начните с самого простого. А когда мы сможем видеть Господа всюду, нам станет доступна личностная концепция Бога – Бхагаван. Бхагаван является Ишварой, повелителем. Мы не можем претендовать на независимость. Никто не вправе сказать: «Я никому и ничему не подчиняюсь», даже президент Соединенных Штатов. Мы по рукам и ногам связаны гунами материальной природы и тем не менее считаем себя независимыми. Это свидетельствует только о нашей глупости. Поэтому Девахути говорит, что люди в материальном мире ослеплены невежеством. В слепоте своей они твердят: «Я не вижу Бога, Бога нет». Тогда Господь нисходит на землю в облике Кришны или Капиладевы и говорит: «Я здесь». Посмотри на меня. Я личность. Я играю на флейте и наслаждаюсь играми во Вриндаване. Что мешает тебе увидеть меня? Бог приходит сюда, чтобы открыть нам себя и дать нам Бхагавадгиту. Но люди так глупы, что продолжают твердить о своей неспособности понять Бога. Поэтому мы просим всех: попытайтесь увидеть Его, следуя наставлениям, которые Господь Капила дал Девахути, и ваша жизнь увенчается успехом. Девахути продолжала: «О мой Господь, милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано». Шримад Бхагаватам, Песнь третья, глава 25, стих 10. Комментарий. Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя со своим телом и считать себя собственником всего, что связано с телом, называют майей. В 15 главе Бхагавадгиты Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память и забвение». А в этом стихе Девахути утверждает, что Господь также причастен к тому, что живое существо – ошибочно отождествляет себя с материальным телом и привязывается ко всему, что так или иначе связано с телом. Значит ли это, что Господь проявляет пристрастие, вовлекая одних в преданное служение, а других в погоню за чувственными удовольствиями? Будь так, это означало бы, что Верховный Господь действует непоследовательно. Но на самом деле все обстоит совершенно иначе. Когда живое существо забывает о том, что является вечным слугой Господа, и вместо этого хочет наслаждаться, удовлетворяя собственные чувства, оно оказывается в плену Майи. В результате оно начинает отождествлять себя с телом и привязывается ко всему, что принадлежит телу. Все это делает Майя. Но поскольку она является служанкой Господа, ее действие — это в каком-то смысле действие самого Господа. Бог милостив. Если живое существо хочет забыть его и наслаждаться в материальном мире, Господь предоставляет ему для этого все возможности, но не прямо, а посредством своей материальной энергии. Однако, поскольку материальная энергия является энергией Господа, то косвенно Господь сам дает нам возможность забыть его. Поэтому Девахути говорит: «Это ты позволил мне наслаждаться в материальном мире. Теперь же выпусти меня, пожалуйста, из этой западни». Господь милостиво позволяет нам наслаждаться материальным миром, но рано или поздно нас постигает разочарование, и чувственное удовольствие начинает вызывать у нас отвращение. Если такой разочаровавшийся человек припадает к лотосным стопам Всевышнего и вручает себя ему, Господь милостиво освобождает его из материального плена. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Сначала предайся мне, и тогда я позабочусь о тебе, избавив тебя от всех последствий твоих греховных поступков». Греховными называются любые поступки, которые совершает живое существо, забывшее о своих взаимоотношениях с Господом. В материальном мире даже так называемая благочестивая деятельность тоже является греховной, поскольку люди занимаются ей ради удовлетворения собственных чувств. К примеру, некоторые жертвуют деньги нуждающимся, рассчитывая в будущем получить за это в 4 раза больше. Такого рода благотворительность называется благотворительностью в гуне страсти. Все, что делается в этом мире, так или иначе осквернено гунами материальной природы. Поэтому любая деятельность в материальном мире, кроме служения Господу, является греховной. Совершая грехи, мы оказываемся во власти иллюзорных материальных привязанностей и начинаем отождествлять себя с материальным телом. Я принимаю тело за самого себя, а все, что принадлежит телу, считаю своим. Поэтому Девахути просит Господа Капилу освободить ее от ложного самоотождествления и помочь ей избавиться от ложного чувства собственности. Обращаясь к Капиле с подобной просьбой, Девахути принимает его своим гуру. В ответ он укажет ей путь, идя по которому можно разрешить все материальные проблемы. Гуру не следует обращаться за разрешением временных проблем. «Я тяжело болен, дай мне мантру, которая излечит меня». Мы должны просить его